Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы, и вот, наконец-таки, вы дождались. Да, друзья, всем привет. Сегодня будет много тем для обсуждения, да? Вот. Ну чё, как твое здоровье сейчас? Ну, получше. Красавчик вообще. Ну да, у тебя волосы даже блестят более ярко, поэтому сразу... Это я просто подставил подсветку, но в другом ракурсе. Короче, как тебе новость, блин, понимаешь, вот что я хочу сказать. У Михаила Звинчука, все вы знаете телеграм-канал и проект «Рыбарь», да? Кроме того, что Госдеп за него предложил 10 миллионов долларов, у него еще вот на днях «Вашингтон-Пост» взял интервью, бля. Понимаешь, как тебе такая новость, блин? Ну, молодец, развивается. Да, вообще красавчик. При этом, то есть... Поведение американцев говорит о том, что роботы первого поколения у них также присутствуют. На самом деле, то есть они относятся к рыбарю, да, как к вредоносному ресурсу, и сами того не понимая, его раскручивают таким образом. Поэтому Михаилу желаю творческих успехов и продолжать развиваться. Вот. А американцам желаю продолжать тупить, короче. Потом я пожелал бы, чтобы Михаил смог создать такую первую в России частную структуру, которая бы раскинула свои сети по всему миру. Да. Потому что в Америке такое есть, а у нас только вот инициативные какие-то люди пытаются это что-то сделать. Да, на самом деле, да, я с Мишей часто это обсуждаю, но, скажем так, Рыбарь — это и так первый в России мощный такой проект, связан со синт-исследованиями, да, то есть подобных аналогов нет. Потужный. Потужный, да, частная инициатива, у него достаточно крупный коллектив, вот, и в сфере асинта. Я думаю, ну плюс они еще, он еще создает, у него своя медиашкола есть, он там в Сербии, потом в странах Азии открывает представительство, да, и обучает людей, в принципе, медийки. Вот, я еще ему также советую, и возможно в будущем это произойдет, чтобы Рыбарь — это не просто был крутейший проект по асинту и медиаобразованию, а еще что-то наподобие центра информационно-психологических операций. То есть, чтобы это максимально комплексное было подразделение такое, да, и может быть в будущем это и произойдет. Но опять же, здесь весь вопрос в том, что у него основная доходность — это донаты, то есть то, что подписчики, ну понятно, у него там больше миллиона подписчиков, есть люди, которые ценят его деятельность и, скажем так, сбрасываются ему, да, но если государство заинтересовано в частных подобных, скажем, группах, которые занимаются талантливо и качественно вот именно инфоборством, да, то было бы хорошо еще получать государственное финансирование, тогда, конечно, можно будет раскручиваться, то есть можно будет больше направлений брать под контроль. Я думаю, что рано или поздно это произойдет, потому что он уже, ну, в разных кабинетах на слуху, и может так произойти, что все-таки государство обратит внимание. Как в свое время это произошло с нашим хорошим другом Вовой, да, Ткачуком, это владелец и создатель сначала группы ВКонтакте, потом телеграм-канал «Повернутые на войне», да, он же создатель дрона «Упырь», это один из самых эффективных дронов. Сейчас вот они открыли «Урал-дрон-завод» и производят масштабный, даже вот он по этому поводу встречался с президентом. Вот, но понятно, что оружие непосредственно, которое взрывается, подбивает вражескую технику, оно более понятно государству, чем просто какая-то там информационка, да, информационная война. Вот. Но и к этому мы тоже дойдем, я уверен. Поэтому будет все хорошо. Я в этом... они и так уже, в принципе, достигли, ну, больших высот, но мы желаем еще больше. Да. Правильно же? Да, так точно, так точно. Так, хватит, слушай, рекламировать, его уже Вашингтон Пост отрекламировал. Слушай, я хотел такую буквально 3 секунды маленькую тему, пока мы не начнем. Сейчас вот были сообщения, что в ряде регионах губернаторы якобы сами подали в отставку, И, значит, в один из регионов назначается участник СВО. Да, и, значит, у нас есть участник СВО, который, ну, Колыма, это позывной был Колыма, потом это папа Вохи, Артем вот, Жога. сейчас Рога, да, его назначают, значит, там, уполномоченным президента и так далее, то есть на очень высокую должность. И сейчас еще одного участника СВО назначают возможный кандидат на должность губернатора, да. Ну, во-первых, это говорит о том, что президент за базар отвечает, потому что когда вот этот проект начался с ветеранами СВО, и, значит, вот это, значит, все показывали по телевизору, все говорили о том, что вот это все, ну, какая-то ерунда, это какая-то ерунда, и это там что-то, никто не верил в этом, да, но мы видим, что на должности, как оказалось, назначаются очень быстро люди, то есть это не прошло 5 лет, они не закончили там какие-то академии, да, они там проходили какое-то обучение, какие-то курсы. Я так понимаю, что они поступили все в академию при президенте, да, где готовят, значит, государственников и чиновников, да, и их уже назначают на высокие должности. То есть вот этот момент от объявлений проекта и назначений произошел очень быстро, да, и мы видим, что как бы президент сказал, вот у нас есть новая элита, и вот уже новая элита, скажем так, начала стартовать, да. Но то, что, скажем так, верховный главнокомандующий озвучил, и это вот мы уже видим, мы понимаем, что это как бы, ну, реальность, да, это не виртуальность никакая, а это реальность. Но надо и обратиться к этим господам, которых, собственно говоря, назначают на эти должности. Им надо сказать, что, ребята, от вас теперь зависит, пойдут ли дальше и другие, значит, участники СВО. То есть, если вы на этих должностях обосретесь, то президент скажет, я вот хотел, собственно говоря, вырастить новую элиту из героев войны, да, но они на своих должностях показали себя полными дегенератами. Поэтому как бы на этом все и заканчивается. Поэтому, конечно же, надо, чтобы эти люди, которые, ну, отличились где-то на фронте, и теперь у них есть, значит, рост среди чиновников, то есть они теперь должны держать марку, чтобы ну, наше руководство страны увидело, что, значит, ветераны готовы работать, да, что они могут работать, что среди них есть очень много профессионалов, которые могут не только управлять боем, да, а еще и управлять, значит, структурами какими-то и так далее, да, и, соответственно, пошли, значит, и другие отставники, да, возможно, там, те, которые получили травмы, там, рук, ног, тяжелые ранения, восстановились, их же тоже надо куда-то теперь девать, их, да, правильно, поэтому их надо тоже, значит, устраивать, растить, значит, как-то внедрять, как вот после Великой Отечественной войны, когда на всех должностях были, значит, участники Великой Отечественной войны. Поэтому от этих джентльменов теперь тоже очень много зависит. Вот, надо теперь главное не обосраться на своих должностях, а то сейчас начнутся золотые унитазы, откаты, маткаты, темочки. Вот, чтобы этого не получилось, да, вот, надо себя как-то на своих новых должностях показать. Да, и со своей стороны хотел бы тоже дать совет, поскольку у меня был подобный опыт, да, все-таки после армии я 3 года был на должности первого заместителя министра информации, и скажу, что подобные должности, они это непросто. То есть чиновником быть высокого уровня это непросто, если ты, конечно, не хочешь превратиться в клоуна, которого сначала над которым будут ржать, а потом которого посадят за какой-то косяк, когда он там что-то подпись где-то поставит, не прочитав, да. То есть первые полгода у меня были, вот я с утра до ночи находился у себя в кабинете, я в первую очередь изучал, кроме того, что личный состав, да, то есть кадры министерства, я еще изучал документооборот, то есть какие документы приходят в министерство, какие документы уходят, то есть чтобы ориентироваться, чтобы потом ты уже мог, в принципе, не вчитываясь в каждую букву, понимать, какой документ ты подписываешь. То есть так легче становится. То есть первые полгода нужно уделить, ну, это я со своей практики, максимально документооборот. Дальше, что хочу сказать, друзья, те участники СВО, которые придут, и я тоже с этим сталкивался, Вот, гражданские люди, гражданские чиновники, они сделают все, ну, некоторые, да, которые будут видеть вас конкурента, а это, не, это обязательно произойдет, они сделают все для того, чтобы подставить, чтобы показать, что вояки, они деревянные по пояс сверху, ни на что не способны, тупые, вороватые и так далее, голодные, дикие и тому подобное. Поэтому будут вокруг люди, которые будут улыбаться и в кавычках искренне желать, скажем так, блага, давая ценные советы, как нужно себя вести в той ситуации иной, на что нужно обращать внимание, где можно какие-то там порешать дела, куда можно влезть и так далее. Да? То есть вы должны понимать, что такие люди, они обязательно будут вокруг вас, их нужно сторониться, от них нужно отграждаться. Думать всегда, в первую очередь, своей головой и своим сердцем. То есть ни в какие блудники не встревать. Вот все, есть задача, ее нужно решать. И ты принимаешь решение. Только тебе потом нести за это ответственность. Никто не посмотрит на то, что тебе там кто-то что-то посоветовал, ты сделал по совету. Ни хрена. Ты делаешь, стоять будет. Ставишь подпись, ты за это отвечаешь. Все. Только своей головой. И главное, не упасть лицом в грязь. Потому что, да, повторюсь, и я, когда пришел на должность после погонов, я также к этому относился. Чтобы не сказали, что русский офицер – это вот какой-то плохой чувак. Потому что на меня сразу это вояка, это то, это там и тому подобное. Да? Что человек не может быть менеджером в гражданской среде. А это, ну, это не так. Поэтому, друзья, вот это, на это обратите внимание, это очень важно. Думайте своей головой. И надо добавить, да, что раз вас все-таки назначают на такие высокие должности, то будьте готовы к тому, что в тех регионах, в которых вы будете управлять, вам будут поступать куча жалоб от участников специальной военной операции. Теперь, приходя домой, значит, по ранениям, по сокращениям, после СВО, ветераны СВО будут в вашем регионе сталкиваться с какой-то несправедливостью, да, они будут видеть в вас своего боевого товарища, у которого есть возможность повлиять на эту ситуацию, и они будут писать вам всякие жалобы на кого-то. Поэтому к этому тоже надо относиться нормально. Да. И, ну. Да, я вот здесь тоже есть совет. Потому что я тоже с этим сталкивался. То есть сразу совет какой? Как правило, не будут писать жалобы, будут писать сообщения. Братик, я тоже твой брат по оружию. Вот у меня там проблема. Позвони, скажи, пусть меня там не трогают или еще что-то сделают и тому подобное, и тому подобное. И скажу по собственному опыту, что когда ты просишь человека подробно изложить проблему на бумаге, вот подробно изложить, то процентов 70 подобных просьб сами по себе отпадают. То есть люди зачастую ленятся просто потратить время, все расписать на бумаге, чтобы их проблему решили. То есть они, люди, как правило, хотят, чтобы просто позвонили, слышь, братанчик, тут у меня... Ты хочешь, чтобы я мусорнулся? Давай, я хочу по-людски порешать, зачем давай, мне вот эти да, заявы там, писать? Да, там есть... Не-не-не, тут же просто, ну, типа, даже, братан, даже я тебе скажу, не то, что официально письмо куда-то в орган там и так далее, просто, вот на меня уже вышел человек, говорю, просто напиши мне, пожалуйста, подробно на бумаге, да, все. Часто бывает такое, когда смотришь, а там, короче, там тебя зачастую просят просто в какую-то коррупционную делюгу влезть, то есть, что это значит? Коррупционная делюга, друзья, это не всегда про деньги, это иногда еще, что ты должен, типа, своей властью кого-то там или авторитетом напрячь, чтобы кто-то сделал то, что не хочет делать и так далее, да, поэтому зачастую там ответы тоже были такого плана, что, дружище, в данном случае тебе нужно идти в прокуратуру, или идти в МВД, или идти в МГБ, там это все расписать и так далее. Люди тоже не хотят. Люди не хотят участвовать очень часто люди не хотят участвовать в решении собственных проблем. Они хотят, чтобы кто-то это сделал, чтобы кто-то пришел и это сделал, просто так, просто за то, что они есть. Ну, так устроен человек, и это нормально. Люди, ну... Это то же самое, как нам пишут. Вот помогите, озвучите мою проблему. Ты спрашиваешь, ты в прокуратуру писал заявление? Ну, жаловался, что вот с тобой вот так поступают? Нет. Но, слушай, но ты сначала попробуй во все инстанции обратиться. И если тебе откажут, тогда давай уже пиши там нам, да? А не так, что написали нам, что вот пускай за меня вот они решают. Ну, то есть. Да, или вот просто нужно понимать, что любая огласка каких-то проблем – это всегда негатив, и он должен быть обоснован. То есть, если реально все законные методы у человека не получились, и везде его послали на три буквы, тогда да, можно обратиться, и тогда нужно привлекать общественность к решению проблемы. Понятно, просто так всех будоражить, ничего больше не сделав, это вред, в этом пользы мало, в этом в основном вред, это очень важный момент. То же самое, когда бывает, бойцы обращаются, что типа, вот у нас там такая-то ситуация, вот там лето, напиши, пожалуйста, подробно там все даже расписывают. А ты говоришь, слушай, а вы можете видеообращение сделать об этом? Просто даже с масками сказать, мы бойцы такого-то подразделения, у нас вот такая-то проблема и так далее. Просто своими голосами, но с закрытыми лицами, окей, не хотят. А потом бывает так, вот такое было года полтора назад у одного нашего знакомого, не буду озвучивать, у него тоже свой телеграм-канал, получается, бойцы написали, он их лично знает, он к ним приезжал, общался, они потом ему написали, такая-то проблема, он об этой проблеме написал. Через день-два эти же бойцы на видео сказали, что это все ложь, что он обманул, и на самом деле у них все классно. То есть понятно, что их там им поднадавили, они такие, оп. Но в итоге получается как, что тут просто человек не просто оказался балаболом, да, а это вполне себе уже квалификация уголовная, как бы, да. Поэтому такого быть, ну, не должно. Нужно вот с такими вопросами тоже. Вот, поэтому, друзья, чиновники, которые наши братья по оружию, когда к вам будут обращаться, нельзя игнорировать. Однозначно нельзя игнорировать. Нельзя вот морозиться от людей, нельзя. Нужно стараться помочь решить проблему. Но только таким образом, чтобы человек сделал для решения своей проблемы все, что может сделать в правовом поле. Вот тогда можно его поддержать и помочь. А не просто, что человек там, о, я его знаю, сейчас там, алло, братишка, тут у меня это, ну порешай давай, там, позвони кому-нибудь. Вот без такого. Такое делать нельзя. Ну, в принципе, что да, переходим к... Да, слушай, ну что, завтра выборы. Завтра выборы. Где? Потом, они уже часа как три идут. Слушай, не, у них же там время, как бы. Так вот, у них время, у нас вечер, у них утро. А, то есть уже сейчас началось, да? Ну, по идее, уже часа два должны, по идее, идти. А, ну все тогда, все. Ну что, за кого голосуем? Я даже не знаю. Нам что тот, что тот не очень. Кому прямо сейчас накинуть проценты? Вот могу накинуть 40%. Кому говори, называй фамилию. Братан, для меня что тот кандидат ровно, что это? Это неправильный подход. Почему? Ну, блин, ну как, вот понимаешь? Вот так вот всегда. Для меня что... Ну, слушай, я не американец, понимаешь? Если бы я жил бы в Америке, я был бы гражданином Америки, ты бы меня спросил, тогда да, а так... У нас, ну, так сложилось, что Америка влияет на весь мир. А значит, к сожалению, и на нас тоже. И вот сейчас у тебя была уникальная возможность накинуть кому-то 40% голосов. И ты проявил, скажем так, свое безразличие, равнодушие. Это вот неправильно. Понимаешь? Уже все. Уже, ну, слушай, если так смотреть, мне кажется, нам было бы, наверное, проще конкурировать с бабой бы. Вот. Но так как Трамп все-таки стреляный воробей, в него стреляли, он такой боевой наш парень, короче, получается, тоже ходил под пулями, поэтому вот я бы чисто вот из солидарности какой-то боевой бы отдал бы голос за Трампа. Смотри, ну, друзья, Сейчас там начнут в комментариях писать, вы не эксперты по США, вы там даже не жили, как вы можете свое мнение высказывать и так далее. Ну, как обычно, да? Но я все-таки рискну и выскажу свое мнение из той информации, скудной, малой, которая у меня есть в моем скудном, маленьком мозжечке вот таком, да, как, я не знаю, как, ну, короче, у меня там в основном кость, да, все нормально, все понятно. Вот. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, демократы и республиканцы, да, то есть демократы, насколько мне известно, я могу ошибаться, у них бизнес очень сильно завязан на оружии, то есть они зарабатывают бабки на войне. Республиканцы, они, насколько мне известно, больше как бы там торгаши, нефтяники и так далее, то есть они больше как бы про... другой бизнес немного, про весь это, про рыночные отношения и тому подобное, да. То есть война им тоже выгодна, но не так, как демократам. Вот, если мы говорим о Байдене, ой, блин, о Байдене мы уже не говорим. Да, о Трампе и вот этой Камале Харрис, да, то в тактическом смысле, да, в кратковременной перспективе нам выгоден Трамп, потому что Трамп, скорее всего, перекроет везде краники, будет проводить рекогносцировку на местности, ему нужно будет время, да, и потом понять, выгодно, Украина там точно не в первых десятках пунктов, которые нужно, проблем, где нужно разобраться, их решить. Поэтому, скорее всего, помощь Украине резко прикрутится, да, их объемы. Как бы. Вот, скорее всего, это и произойдет. То же самое будет касаться других локаций. Вот, но... он сделает так, что Америка, то есть они возьмут передышку, Америка наберет силы, вот, и потом они нам могут устроить еще большие проблемы, там, ну, условно говоря, года через три, как бы, да. Вот, насчет Харрис, она нам выгодна стратегически, то есть она Америку будет, сделает еще слабее однозначно. То есть она сейчас будет продолжать все в Украину вбахивать. Ну а законы математики все равно, то есть если где-то прибывает, где-то убывает, вот эти все моменты, то есть они так будут становиться слабее. Еще очень важный фактор, конечно же, психологический. То есть когда ты живешь в стране, где твой лидер тупая курица, тебя это деморализует. То есть их общество, если Харрис придет, оно будет более разрозненным и более деморализованным. Вот, то есть мы видим, когда Байден там здоровался с призраками, падал на ступеньках, ходил мимо машин, в которые должен сесть и так далее, да, то американцы там в Твиттере и в других соцсетях недоумевали, что какого хрена это их лидер и так далее, да. То же самое будет с Харрис. То есть американцы также будут недоумевать, и нам в этом плане будет легче. Америка будет становиться слабее, а это все-таки наш основной враг на нашей планете. Поэтому здесь момент такой. То есть в кратковременной перспективе нам выгоден Трамп. Вот, то есть сейчас тогда мы там, я думаю, скорее всего, он на Украину махнет рукой, и у нас это все быстро закончится, да. Но в дальнейшем Америка станет сильнее, и нам будет сложнее. То есть будут другие сюрпризы. Вот, а если Харрис, у нас как бы это все будет продолжаться, эти мучения, страдания, но в дальнейшем мы выиграем больше, чем если бы пришел Трамп. Ну, так, такие мои мысли. Ну, все, тогда отлично все. Ждем. Да, ну, даже поспорить не хочешь? Нет. Это редкость, братан. Надо, подожди, надо где-то отметить. 17.08, 5 ноября 2024 года. Все, я Трамп это наш бро стреляный, а этот, ну, как называется, а женщина, ну, наверное, все-таки нам бы... Да, друзья. Ну, представь, вот... там Путина, да, с его авторитетом и решением вопросов на личном авторитете и так далее, и просто женщина там, ну... Когда-то, может быть, была красивая. Да, и не все. Просто женщина. Все заслуги. Очень неумная женщина. Да. Ну, женщина. Ну, точно не Маргарет Тэтчер. Ну, все. Поэтому все. Мне кажется, это самая классная тема, самая такая, которая не спорящая. Да. Поэтому, да, вот насчет Стрелина ты очень правильно сказал. Все-таки президент, вот, в которого стреляли, и который не как Янукович, когда в него яйцом бросили, он там упал, там все, его там несли в машину, заносили там и так далее. А которому реально пуля пролетела у виска, задела ухо, и он еще такой, да, давай, что-то. Да нет, там несколько же было там попыток. Ну, потом там еще с калашами, да. Какой-то прохохлядский американец бегал, поэтому да, это да. Наш нигер, мы за него. Сам факт, вот именно этот момент, когда пуля пролетела у виска, задела ухо, и ты там не убегаешь от шока, ты стоишь на сцене, и да, там что-то еще, у тебя охрана пытается... Да, он просто не понял, что у него попали. Как? Он не понял просто, что у него попали. Да нет, все он понял, вот. Поэтому да, поэтому в данном случае, друзья, вот так. Трамп наш братушка, но временный, который нам еще сюрпризов принесет, как бы, да. Но в плане горячего конфликта он может остыть при Трампе. Но Харрис нам более выгодна в дальнейшей перспективе, когда Техас должен стать, просто независимым, понимаешь, этого империализма. Белым. Техас должен стать Техас белым. Белым, независимым, и штаты должны распасться. И вот Харрис, она приложит к этому свою женскую руку, так сказать. Ну да, начнется там опять эта гомосятина вся, вот все вот это, короче, то, что мы не любим, они любят, вот они начнут опять это все впаривать своему, значит, этому населению, да, уже бедному, мне кажется, уже настрадавшемуся от всех вот этих вот приколов американцам. Потому что там же не все довольны всем вот этим БЛМами, шмлмами. Да. Слушай, дальше, какие новости хотелось бы еще обсудить? Вот у нас тут НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией, заявили в Белорусском министерстве обороны. То есть, друзья, нужно понимать, что это не белорусский журналист заявил, даже не министр иностранных дел, а это Министерство обороны профильное, которое понимает, что происходит, делает такое официальное заявление на официальном уровне. То есть просто так на ровном месте такие заявления не делаются. Вот как админ написал на канале, что, скорее всего, они смотрят ЦИПСу. Они точно смотрят ЦИПСу, но в данном случае, я думаю, у них есть еще другие аргументы. Не такие, конечно, как весомые, как наше с тобой мнение, но тоже есть. Поэтому, когда кто там в комментарии писал, что вы несете какое НАТО, НАТО никогда не будет с нами открыто воевать, и оно нас боится, потому что у нас аналогов нет и так далее, то в принципе... Все к этому и идет, и нам нужно быть к этому готовым. Ну, я тоже, в принципе, думаю, что процент, что они на нас нападут, самый минимальный. Вот просто если взять там из 100, там, 1%, они на нас могут напасть. В основном они все готовятся к обороне, да, и поляки заявляли о том, что они копают, готовятся к обороне все. Поэтому, не уверен я тоже, что они собираются нападать. Но с другой стороны, у них есть военный альянс. Военный альянс, как бы, он же не может просто крутить показухи, как спецназ МВД, например, да, для министра. Вот я когда служил, там мы вот каждые 3 месяца показывали министру внутренних дел показухи, короче. Вот летали на вертолетах, на веревках, у нас вот такое что-то происходило. И вот я не знаю, как вот не надоедало, значит, ему смотреть на вот это все, потому что, я понимаю, там раз в 2 года сделать это. Но когда ты делаешь это каждые 3 месяца, для меня это уже было бы странно, и мне бы, немножко надоело, да. И мне кажется, что НАТО все-таки это военный альянс, они не только хотят показухи показывать, да, они хотят, должны, собственно говоря, быть как-то слажены на случай каких-то угроз, да, или конфликтов. Поэтому они, конечно, проводят и учения, и что-то подобное, и готовятся, скорее всего, к войне, да. Наше Министерство обороны должно готовиться к войне с НАТО. Белорусы должны готовиться там, чтобы остановить поляков там на своей территории. То есть, в принципе, задача любого Министерства обороны готовиться к будущему конфликту. Как бы, в принципе, собственно говоря, НАТО и делает. Но нужно понимать, что вкладываются миллиарды баксов в подготовки к этой войне. Нужно понимать, что Финляндия вошла в НАТО не просто так. И у нас еще теры будут за Арктику в том числе, да. И Финляндия, она сейчас выступает важнейшим логистическим таким узлом для НАТО в войне с нами. То же самое, вот, к примеру, сегодня тоже новость была. Американцы торопят Прибалтику со строительством Rail Baltica. О, блин, как стих. Для перемещения войск НАТО. Бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал Бен Ходжес призывает власти региональных стран поторопиться со строительством железнодорожной магистрали. Недоумевает, почему это не было сделано до сих пор. По его словам, ЖД позволит силам НАТО в случае необходимости как можно быстрее прибыть в страны региона. То есть они очень сильно сейчас ускоренно строят логистику по переброске войск к границе с Россией и тому подобное. Мы знаем, в Финляндии строится большой военный аэродром, куда перебрасывается авиация НАТО и тому подобное. Учения, которые совместно с Финляндией были проведены, там Норвегия, по-моему, тоже принимала участие, если не ошибаюсь, но не суть. Поэтому вот эти все моменты говорят о том, что они очень сильно готовятся к этому. Вот. То, что я не говорю о том, что американцы в следующем году открыто вступят с нами в войну там, или через 2 года. Нет. У них есть куча других колоний, которые начнут это делать вместо них при поддержке американцев. И в случае успеха, когда они почувствуют, если они почувствуют, что Россия слаба и дернуться, брыкнуть не сможет, тогда уже и они, конечно, как они привыкли, да, зайдут как бы добить раненых и слабых, условно говоря. Поэтому нужно вот этот момент учитывать в том числе. Поэтому вот как-то так, поэтому опасения такие есть, и к этому нужно готовиться. Поэтому я всегда говорю, не нужно говорить, что эта война закончится, что эта война будет до последнего украинца. Это неправильно. И когда мы прогнозируем и готовимся к победе, то мы должны понимать, что для нас победа – это не победа над ВСУ, а победа над НАТО. Вот мы должны готовиться своими мощностями, да, именно победить НАТО и их силы и средства. Вот и все. А будет война, не будет война, это уже вопрос как бы 18-й. Если мы будем сильны, ну, не полезут на нас. А если мы будем просто готовы уничтожить ВСУ, ну, это сомнительная мощь по сравнению с НАТО. Ну, мы смотрим, мы, во-первых, сейчас как раз этим занимаемся. Мы подписываем договоры о совместной безопасности вот с Северной Кореей, с Ираном, да, еще сейчас могут новые какие-то быть участники. То есть наша ось зла становится больше и мощнее. Поэтому после, возможно, сначала появились заявления о том, что Северная Корея будет участвовать в боевых действиях на наших значит, территориях, там, да, в этом конфликте, а вот сейчас появляется, значит, информация о том, что НАТО тоже готовится к войне, то есть они тоже это могут воспринимать как угрозу, понимаешь, что, а где вероятность, что сейчас, допустим, Путин с Ким Чен Ыном не пойдет дальше, чем Украина, предположим, поэтому они тоже готовятся к войне, но это логично. Да, братан, только они начали, они все это спровоцировали. Они готовятся, потому что корейцы, и мы можем сейчас пойти на страны НАТО. Они нас на это спровоцировали изначально. Еще этот процесс 91-го года. Тут же, в активной фазе. Поэтому тут же, ну, ты так говоришь, я вот сейчас тебя слушаю, и ты хочешь сказать, знаешь, какое бедное НАТО, бедные мальчики в трусиках. Ну, я так и хочу сказать, потому что на них без слез не взглянешь. Вот, я просто что хотел сказать, что да. Тут самое сейчас главное, даже вот более важная информация, это вот, кстати, было у Шария на канале, он выложил список техники, которой уже предоставили сейчас страны НАТО Украине для нового наступления. Там да, около 200 БМП одних, других, там что-то Брэдли появились, еще куча техники. Вот это более, мне кажется, ну, важная и угрожающая сейчас нам ситуация, нежели чем заявление белорусского Министерства обороны. Слушай, я с тобой не спорю, я же не говорю, что мы это не будем обсуждать. Просто я понимаю, что сейчас решил просто тему перевести стрелки. Понимаешь? Нет, я просто, ну, для меня вот лично я смотрю, вот если сейчас мы возьмем угроза НАТО и угроза вот нового контрнаступления, что вот сейчас получается техники передали для, значит, противника на, там, грубо говоря, две бригады, которая может либо усилить Курскую область, либо попытаться еще что-то атаковать там, да? Там техники больше, чем на две бригады, как я понимаю, учитывая, что и так достаточно техники на Украине. Как мы и ранее говорили, да, то, что они много, несмотря на Курскую операцию, у них были подразделения в загашнике, которые они не трогали. Они также в Кривом Роге располагались, в том числе где-то под Киевом. Поэтому да, и мы об этом ранее говорили, что противник готовит еще один удар. Вот, то есть это очевидно. Причем им плевать, что там фронт посыпется дальше, мы пойдем быстрее, мы дойдем до Днепра, Днепропетровск, Запорожье будет наше. Им плевать. Им главное этот эффект, медийный эффект и тому подобное. Вот, поэтому да, я все-таки, друзья, натовцы понимают, что масштабное наступление ВСУ может быть последним для ВСУ, да, и потом уже должны будут зайти другие ребята. И я все-таки думаю, что это наступление масштабное, оно должно быть связано с десантированием, с форсированием водной преграды, такой как Днепр. Вот. То есть за счет Украины натовцы должны будут, ну, особенно англичане, должны будут обновить свои методички. То есть масштабное десантирование в современных условиях против такого врага, как Россия. Поэтому, скорее всего, их в том числе погонят форсировать Днепр. Вот. Что значит форсировать Днепр? Это не значит, что они этими танками будут плыть по дну. Вот. Это значит, что они постараются баржами, которых у них дохренище, и другими плавсредствами, которые предоставили англичане за последних два года, очень много. Они постараются просто закрепиться и, ну, не в Крынках, а реально постараться большой плацдарм сделать на нашей территории, на нашем берегу Днепра, и потом устанавливать понтонные переправы. А после спуска, после подрыва Каховской плотины, Днепр во многих местах стал очень узким. Вот, поэтому вполне себе они могут вот попытаться это сделать с целью дальнейшего блокирования Крыма. То есть Крым, как бы, в данной ситуации может стать их такой желанной целью. Вот. Я все-таки вот так думаю. То, что будет еще одно наступление ВСУ, и они к этому готовятся, ну, это как бы мы давно об этом говорим. Вопрос где? Вот я все-таки, это очень маловероятно, потому что Днепр — это серьезная водная преграда. Это не какая-то там река, там, я не знаю, Жеребец, да. Вот. Но тем не менее, я почему-то думаю, что вот это направление может стать приоритетным для них. Нет, ну и надо сказать, что если вдруг это наступление не состоится, чтобы вы, допустим, не обвиняли в том, что вот ты сказал, что должно было быть на Херсоне, и оно не получилось. Просто может сложиться так, что наши войска настолько эффективно и удачно будут действовать, что просто мы можем эти планы им сломать. Вот, да. И все. Я больше скажу, что это наступление уже могло произойти, потому что наша разведка фиксировала их накопление на некоторых участках, в том числе, кстати, на Брянском направлении, но также и напротив Энергодара, напротив Новой Каховки, то есть Запорожское направление и Херсонское направление. Вот. Но все эти скопления, когда наша разведка о них узнает, туда прилетают наши там ФАБы, туда прилетают Искандеры и так далее, и у противника немного рушится математика. Поэтому этот фактор тоже нужно учитывать, да. Ну, планировали, допустим, наступление, а у нас были удары по тылам, плюс мы активно контратаковали где-то прямо активно, прям преактивно, и им пришлось вместо того, чтобы что-то куда-то наступать, им пришлось, допустим, этой новой техникой и этими новыми бригадами затыкать, допустим, бреши в обороне. Поэтому это тоже может быть. По фронту улучшения какие-то есть? Слушай, ну, конечно, у нас южно-донецкое направление — это просто, я не знаю, с чем-то сравнить. То есть это мы, ну, условно говоря, вот после того, как мы взяли под контроль Угледар, у нас южно-донецкое направление — это все от Угледара до Великой Новоселки. Мы сейчас движемся тремя векторами. То есть на трех участках фронта мы, чтобы было понятно, тремя стрелочками вот берем вот отрезок, и три такие стрелочки заходят вглубь противника. Трезубом. Да, Трезубом в направлении Курахова, чтобы Курахова завалить Трезубом. Одновременно с этим, то есть Курахова, нужно понимать, это город, он с севера прижат Кураховским водохранилищем. То есть там им только вплавь. Там только один мост по центру Кураховского водохранилища, но это такое как бы. Я думаю, он уже, наверное, не функционирует. Вот. И получается, мы сейчас идем вот как бы тремя такими векторами, тремя стрелками к Курахово поднимаемся с южно-донецкого направления. То есть получается, что Великую Новоселку мы одновременно с этим обходим по восточному направлению. Вот. Также уже зашли наши подразделения в сам город Курахово с восточного направления. Вот, то есть удалось проломить оборону, да, потому что когда мы вот прошли, чтобы было понятно, Марьинка, Георгиевка, и когда мы Максимилиановку взяли под контроль, то есть это вот агломерация такая населенных пунктов, которая тянулась в западном направлении, да, до Курахова. То есть потом после Максимилиановки мы пошли не в Курахово, мы уперлись в оборону, и мы начали расширять в южном направлении. То есть у нашего командования, хотя южные оборонительные позиции, они очень сильны у противника на этом направлении, но обрезать все коммуникации, да, прижав город к этому водохранилищу, было бы очень круто. И мы пошли вниз, то есть у командования, опять же, скорее всего, был замысел все-таки обходить этот город, плюс там поджимать снизу прорывами, да, с южно-донецкого направления. Но, видимо, обстоятельства изменились, и удачно нам удалось зайти как бы в Курахово. Вот там, кстати, да, и в украинском сегменте писали, что наша техника забросила десант, ворвалась как бы в окрестности города и так далее. То есть мы закрепились на восточных окраинах и будем сейчас двигаться одновременно с этим вглубь. Поэтому, ну, это, то есть на этом направлении у нас, ну, очень крутые, как бы, крутое продвижение. Дальше у нас Покровское направление, да, то есть от Селидова мы дальше как бы движемся после того, как взяли под контроль. У нас на Покровском также есть, но мы там расширяем, то есть мы расширяем фронт, как бы, да, чтобы максимально широким фронтом охватить Покровск, ну он же Красноармейск. То есть не ломиться где-то одной стрелочкой в лоб, да, а вот именно пойти широко, и это плюс. Также у нас есть продвижение в Дзержинске, это он же Торецк. Ну, раньше это у нас было Горловское направление, то есть ближайший такой крупный город к Горловке. Вот. Также у нас есть продвижение в районе Часов-Яра. Ну, те, кто помнит, это Бахмутское или Артемовское направление. Там мы расширяем зону ответственности. И находимся, напомню, непосредственно уже в городе Часов-Яр. Там как бы мы уперлись, там у них, скажем так, система многоэтажек выполняет роль укрепрайона серьезного. И почему-то мы эти многоэтажки пока еще не уничтожили. То есть понятно, что попасть точно фабом там куда-то там прям в центр многоэтажки, чтобы он там обвалился, это тоже не всегда получается. Поэтому там мы пока уперлись. Вот. Успехи у нас также на Купинском направлении. Это очень важно. То есть, скажем, два направления – Северо-Купинская, Южно-Купинская. То есть на Южно-Купинском направлении мы вообще уже дошли до реки Оскол и начали расширяться вниз по течению, ну, вдоль реки Оскол, да, и на Северо-Купинском также. То есть мы видим, что когда мы речку Оскол форсируем и начнем закрепляться на тех берегах, то есть мы выбрали дистанцию от города, да, чтобы легче было работать не под стволами противника из этого укрепрайона. И, скорее всего, Купинск будем обхватывать. Вот, это плюс. Ну, на Северском направлении у нас там небольшое продвижение есть. Но до Северска, хотя мы прогнозировали, что в этом году Северск падет, но, судя по всему, еще нет. Потому что я так думаю, что, наверное, опять же, наши прогнозы могли сбыться по Северску, потому что конфигурация фронта, она, скажем, благоприятствовала этому. Но успехи на Авдеевском направлении, потому что я точно знаю, что мы должны были остановиться намного раньше, да, на Авдеевском направлении и закрепиться, и заниматься другими направлениями. Но поскольку у нас там наступление было настолько успешным, что командование решило не останавливаться, чтобы не дать противнику опомниться. Вот поэтому мы до сих пор движемся, я так думаю, будем двигаться до самого Днепропетровска. Так что те подписчики, кто живут в Днепропетровске и Запорожье и хотят знать, что им делать, да, то я бы советовал понемногу продавать недвижимость и из этих городов уезжать все-таки. Ты думаешь, понемногу стоит? А? Ты думаешь, стоит понемногу? Ну, я думаю... Или, блядь, продавать все и убежать? Ну, до следующего лета, я думаю, нужно успеть. Слушай, я хотел бы еще такой небольшой вопрос коснуться. Мы крайнюю ЦИПСу записывали, я сказал, что вот есть классное видео, где наши, значит, бойцы проявили, ну, я не знаю, это настолько самоотверженность и смелость, ну, когда вот противник, значит, затыкал свою линию обороны танком, наши бойцы на мотоцикле подлетели, один танкист, значит, наш сел, этот танк угнал. Вот. И как бы мы это обсуждали, говорили, как все классно. Да, действительно, наши парни, ну, это просто, я не знаю, короче, у меня нет слов, да. Но там наши коллеги, значит, военные блогеры тоже, да, они описывали, что да, вот, значит, выкладывали все вот это видео и говорили, как все классно. Но эта история имела дальше продолжение. Вот. И, значит, 5-я бригада, я так понимаю, я могу ошибаться, но, по-моему, речь шла о 5-й бригаде, что, значит, она потом предприняла попытку, значит, наступления, там было около 10 единиц бронетехники, вот попытались вот проехать это, значит, горлышко, и, значит, попали под пристреленное место противника, да, и вот противник наносил поражение, значит, то есть, а то получается как бы немножко так, что мы только их похвалили, а вот, значит, и была и обратная сторона медали, значит, вот этому подвигу, да, когда, значит, пошли наши войска, и вот была неудачная попытка наступления. Вот, вот этот момент я хотел отметить, чтобы о том, знаешь, мне уже пишут, все, ты превратился в Первый канал, ты не говоришь о проблемах и так далее. Вот я вот говорю, что да, вот я сначала озвучил, что вот классно было, потом начал изучать момент этот, полазил еще по другим каналам, а оказывается там, значит, наши коллеги описывают, что не только радужно, короче, было. Ну, на войне вообще, ну, радужно бывает крайне редко. Поэтому это нормально. Вот. Но ты сейчас вот просто вот продемонстрировал то, что повелся на поводу каких-то комментариев и вот решил вот оспорить вот эти моменты, добавить негатива. То есть вот так вот ты, да? Нет, не комментарий. Я просто говорю, что вот я начал изучать. Мне стало интересно. Я посмотрел это у Сладкова, потом посмотрел еще на ряде телеграм-каналов, достаточно крупных, да, и там, значит, выкладывают два видео. То есть одно видео, где вот мы, значит, я увидел и хвалил, а второе видео, которое я не хвалил и не видел, да. И там уже, соответственно, уже немножко по-другому там события развиваются. Ну, однозначно, поэтому... очень странно, если командование на этом направлении решило через узкое горлышко пустить технику, как бы. Ну, наверное, и без предварительной артподготовки, как я понимаю. Ну, хотя тут очень сложно судить, мы же всего не знаем. Поэтому, потому что некоторые дерзкие моменты бывают получаются. Вот. Когда там врываемся куда-то так неожиданно для противника. Поэтому, ну, это война. Главное, чтобы, ты знаешь, вот, чтобы хотелось посоветовать большому нашему военному начальству, чтобы вот сегодня буквально с другом общались насчет того, что с командиров нужно спрашивать за каждого бойца. Тут реально. Потому что получается так, что у нас журналов, учета, табличек огня, носков, женских прокладок в берце и прочей херни, там беспилотников и так далее. У нас это все куча этих журналов, да. А вот потери в личном составе, за это, ну, я не слышал, чтобы какие-то были серьезные системные к этому требования, да, и разбирательства. Вот. Поэтому вот хотелось бы, чтобы все-таки за бойцов спрашивали, потому что некоторые командиры почему-то относятся к личному составу как к собственности, и что хотят, то и делают. Тут нужно понимать, что бойцы — это не твоя собственность, бойцы — это инструмент в твоих руках, это разные вещи. И для решения задач ты должен максимально эффективно использовать этот инструмент, а не забивать гвозди там, микроскопом, к примеру. Да? Поэтому из-за того, что какой-то крутой спец, там какой-то, я не знаю, там хакер, летчик, создатель каких-то там штук, да, вот этих козерогов и так далее, у тебя конфликт, и ты решил его отправить, невзирая на то, что это вред для общего дела, ты просто решил его отправить, чтобы избавиться, потому что у тебя конфликт. Если ты, будучи командиром, думаешь о своих личных ништяках и шкурняках, то ты не командир, ты не офицер, ты кадровая ошибка. Просто кадровая ошибка, которая по итогу закончит хреново. Вот и все. Поэтому офицер — это тот, который думает о благе личного состава, о благе Родины в первую очередь. И это благо оценивает выше собственного блага. Вот и все. А те, которые начинают там свои интересы толкать, как бы, да, в ущерб общему делу, в ущерб задаче, в ущерб нашей победе, то это не офицеры, это просто кадровые ошибки, вот. Ну и опять же, которые по итогу закончат хреново. Я с тобой абсолютно согласен, здесь вообще, здесь мне спорить нечем. Единственное, я хотел добавить, вот ты правильно сказал про журналы, абсолютно классно, да, у нас есть журналы за какую-то проебанную херню, короче, на которую бы мы внимания не обращали бы во время боевых действий, да, но нет журнала, где твои бойцы потерялись, да, вот, и вот мы же радуемся, когда с какого-то чиновника, значит, спрашивают за его растраты финансов, правильно, мы, вот там такой-то, такой-то, посмотрите, он украл из бюджета столько-то денег, да, его вот, значит, возбудили уголовное дело, привлекли к уголовной ответственности, и все этому рады, да. Но если мы не говорим уже просто о человеческой жизни, просто, ну, допустим, ну вот нам плевать, короче, что вот пришел чувак, у него там дома там трое детей, жена, ну вот плевать, короче, да, вот, ну вообще все, вот для нас он просто математика, да. Но даже если мы идем из таких, значит, просто скотских побуждений, математических критериев. За каждого погибшего человека государство платит там по сколько-то там миллионов, там 10, 11, 12 миллионов. То есть, если у тебя заканчиваются бесконечно бойцы, значит, рано или поздно заканчиваются и деньги. И получается, ты точно так же растрачиваешь государственное имущество, там, да, как и чиновник, которого привлекли за там кражу бюджета. То есть относиться надо к командирам точно так же. Пока у нас такого отношения не будет, то у нас, соответственно, нет, да, нужен успех на фронте, вот меня заставили. Я тоже все это наблюдал. Вот, ну, казалось бы, ну, и просто вот задаю элементарный вопрос. Зачем мы наступаем каждый день, если мы не подавили артиллерию противника? Да? Ну, а у нас нечем. Хорошо, давайте решим этот вопрос. Давайте. Решали, приезжаем, наступление. Мы же договорились, что мы решаем этот вопрос уже, вот, ну, уже все договорено. А вот нам сказали, и все, как бы. Ну, и хоть ты усрись, короче, да. Вот. И вот эта же ситуация с Козерогом, да. Я вот этот выставил пост, мне сразу написал какой-то парень, который знаком с этим офицером. Он говорит, тут хороший офицер. Вот там, а как ему там еще себя вести? Я говорю, слушай, ну, если он офицер, почему он с людьми, просто с, даже не то, что с солдатами, подчиненными, не почему он так с ними разговаривает? То есть люди должны идти на опорный пункт, штурмовать его, да? Кто-то из них погибнет, кто-то из них получит увечья. Почему с ним так разговаривают? И вот человек взял оружие и пошел на опорник, ему надо говорить спасибо, что ты пошел туда, а не говорить, ты мразь, если ты не пойдешь, я тебе там что-то там еще, да. Я ему говорю, слушай, а почему так получается? Вот хорошо, человек делает эти козероги, да, они визуально смотрятся смешно, какие-то там пушечки и так далее. Но вот мне пишут люди, что эти козероги, они разбирают опорник, ну то есть блиндаж они разбирают. Да. То есть получается, что это оружие подходит вот инициативным группам, да, которые могут взять, не выходя на связь там, к какому-то полковнику, тот с генералом, там еще что-то там, и упрашивать его там, поработать по их цели, они могут работать по своим целям сами при помощи этих козерогов. Да? И вот я, допустим, командир, и мне говорят, слушай, там к тебе сейчас пришлют конструктора, но он слегка там, короче, ну, припизнутый, вот, там он о себе там не в себе, короче, вот он на должности пулеметчика, ну, ведет себя как мудак, но, короче, с ним надо что-то сделать, да? И я звоню ему и говорю, вместо того, чтобы сказать ему, слышь ты, мудила, я тебя сейчас заварю в БМП, там, а я ему говорю, слушай, дружище, я говорю, ты переведен в мое подразделение, да, я вот командир, ну, батальона, роты, там, я не знаю, давай, приезжай сюда на место, мы здесь с тобой будем разбираться. Приезжает этот чувак, я говорю, что ты делаешь? Он мне говорит, я делаю вот эти вот катапульты. Я говорю, давай так, короче, ты берешь и делаешь мне этих 10 катапульт, и ими же управляешь и командуешь, короче. Вот мы наступать будем, а ты будешь по моим целям, вот этими своими там, ну, хероборами, короче, стрелять. Понимаешь? Вот у меня вопрос. От него будет пользы, будет больше где, если он в моей роте или в моем батальоне сделает 10 этих орудий, или если он пойдет с пулеметом и просто не умея с ним стрелять, его просто там заглушат через 2 минуты. И я зато буду отчитываться, что вот у меня... А что вы хотите? Зачем вы на меня ругаетесь? Он у меня на должности стоял пулеметчика. Все. Вот тело, вот пулемет. Он пошел, выполнил свои боевые задачи и его, значит, убил. А то, что он мог 10 сделать орудий, которые бы там 2 блиндажа или 3 разобрали, да? А может быть, вообще двигаться помогали по фронту вообще наступать. Это никто в счет не берет, да, просто какой-то личный конфликт. Но это настолько, ну, ты слушаешь, думаешь, ну, блин. Слушай, у меня сейчас вспомнил ситуацию. Кстати, вот отдельные приветы там Сане, который кот, потом Худому, тоже Саня Худой. Это пацаны с моего взвода, они сейчас служат. Короче, вспомнил. Я когда взводом командовал, это еще в Славянске было, и у меня, как бы, я сразу спросил, так, кто шахтеры? И там вот там кот поднял руку, еще что-то. Говорю, значит так, сейчас будете заниматься укреплением наших, короче, там подвалов и так далее. Нет, мы не хотим, мы хотим на передовой, мы хотим быть героями, мы тут не кукурузу охранять и так далее. Говорю, нет, сейчас задача такая, мы ссорились из-за того, что я хотел людей более рационально применить, как бы для общего блага, для блага взвода. Вот. И вот такие моменты были, как бы, да. Но в то же время удавалось каждому найти общий язык. И вот сейчас у меня вот с тех пор, да, осталось в живых, ну, немного людей со взвода. И трое из них сейчас выполняют боевые задачи. Двое на Херсонском направлении, один вот там в районе Красногоровки, Саня, уже прошел. И вот они до сих пор, хотя они уже, ну, они очень крутые типы, они с самого начала специальной военной операции на фронте. То есть я по сравнению с ними просто мальчишка, просто вот, ну, неопытный мальчишка. Они мне пишут, звонят, командир, то есть называют командиром до сих пор, хотя уже другие там выше командира взвода, как бы по должности, но все равно, то есть они помнят, и это я к чему рассказываю, не похвастаться, а что вот офицеры, которые не офицеры, а конченые мрази, вы должны понимать, что если вам повезет пережить войну, то к вам потом будут обращаться или с уважением и называть вас командиром, или ждать вас у вашего подъезда с монтировкой, чтобы череп вам проломить, педику, как бы, блин, из-за которого, который пацанов ложил бездумно. Это человеческий фактор, это очень важно и на войне, и в мирной жизни. И каждому ублюдку все равно прилетит. Все равно прилетит. Всегда останется выживший очевидец. Всегда. И кто-то рано или поздно, ну, придет спросить, как бы. Вот думайте об этом, ну, потому что у многих там какая-то звездная болезнь, непонятно почему. Вот у него, он командует там 30 людьми или 300 людей, да, и он уже все чувствует, что он круче каждого из них, блин, одновременно и так далее. Ну, вы хреново закончите, одумайтесь просто. Причем нужно думать о выполнении боевой задачи, а не о том, как потешить свое самолюбие. Это, ну, это важно. И, конечно, у нас, к сожалению, замполиты, которые должны просто работать с офицерами и воспитывать офицеров, воспитывать командиров, помогать им правильно, блядь, с правильной стороны смотреть на ситуацию. У нас замполиты занимаются просто тупо бумагоморательством, потому что, ну, вот такие у них обязательства. То есть они занимаются каждой херней, почему боец, блядь, там... Петров, блядь, не в начищенных ботинках, все, он проводит служебное расследование, там, блядь, 350 страниц в этом расследовании, а у него таких, блин, дохрена, он с утра до вечера вместо того, чтобы заниматься воспитанием офицеров и бойцов и поднятием боевого духа, да, морально-психологического состояния, он занимается херней, как бы, и с этим тоже нужно что-то делать. Вот мне кажется, что нашу армию, мы когда-то этот вопрос поднимали, давно нужно автоматизировать все эти журналы, всю эту херню. У каждого офицера, у каждого командира должен быть планшет, где все эти журналы, все там, строевая записка, вся херня, все это там. Да, могут взломать, могут это, да всегда могут. Хохлы и так знают больше, чем мы о себе иногда. Но, блин, это же скорость... Это просто скорость и эффективность выполнения задач. А у нас там просто командиры взводов носят, блин, по стопке журналов вот так, блин, с позиции на позицию, блин. И каждый нужно отметить. Про замполита, повторюсь, вообще молчу. То есть замполиты не выполняют свою функцию в нашей армии. Не знаю, может быть, за редким исключением. Вот. Поэтому такая вот херня, малята. Я надеюсь, это все изменится. У нас, блин, у нас в стране, у нас государство, у нас... Настолько все автоматизировано и оцифровано, да, и в банковской сфере, и в гражданской. Госуслуги чего стоят? Ты просто не выходя из дома можешь открыть бизнес, можешь вообще там в больнице в очередь стать, можешь за оружием в очередь стать. Все можешь, не выходя из дома, просто в телефоне. Почему, блин, командир воюющей армии на фронте должен заниматься бумагоморательством? Почему это нельзя автоматизировать? Вообще, хер его знает, непонятно, блин. Я просто что хотел сказать, что замполиты в основном, это, наверное, ну, больше рассчитано на молодежь и на солдат срочной службы, когда еще ну, не сформированный какой-то значит, мозг, и вот там на него попытаются как-то повлиять. Но послушай, ну вот смотри, ну вот мы бы с тобой сидели бы сейчас, и нам бы чувак бы пытался что-то рассказать, понимаешь? Братан, но мы бы на него посмотрели, как на дурачка бы. Это зависит от уровня замполита. Во-первых, изначально, да, вспомни, в советские времена, то есть зам по политической работе твой, да, вот ты командир батальона, да, или командир полка, и вот твой замполит, твой зам, он имеет право тебе давать некоторые указания в своей зоне ответственности. Понял? То есть замполит это не просто твой зам, который тебе помогает там с какими-то неопытными разбираться, а он еще твои решения корректирует. Ну, как я понимаю эту идею этой должности. Это как, и поэтому не зря говорят, что в Великую Отечественную войну выиграли учителя, да, которые дали, ну, мы в плане науки очень серьезно как бы были продвинуты, и замполиты, которые могли корректировать внутреннее, так сказать, состояние психическое и командиров, и бойцов. Поэтому замполит – это основа, это опора любого командира, по сути. И в том числе, ну, каждому психологу иногда даже нужен свой психолог, правильно? И вот как раз замполит вполне мог правильные слова. Если человек, понимаешь, если человек глупый, то понятно, он ну, ничего не сможет ни до кого донести. А иногда, вот смотри, вот мы даже с тобой ссоримся, да, спорим, как бы. У меня свой опыт, у тебя свой. Мы вот не ссоримся, мы спорим. Ну, это разные вещи. Братан, ну мы вот здесь как бы спорим, да, за кадром, мы же часто там перед эфирами. Ладно, я шучу. Да, мы спорим, все. Ну, все равно. То есть у нас, у меня есть чем дополнить тебя, у тебя есть чем дополнить меня, все. И мы как бы пытаемся достигнуть этой истины. Вот и все. Поэтому это нормальная тема. И даже опытному командиру иногда нужен толковый совет. Потому что какой бы у тебя опыт ни был, но люди, они так устроены. Вот ты просыпаешься, у тебя плохое настроение. Ты с женой поссорился, она там тебе по телефону гадости наговорила. Или там умерла бабушка, или еще что-то. И у тебя твой эмоциональный фон сейчас не дает тебе твой опыт использовать эффективно в принятии решения. И тут рядом есть замполит, который понимает, что у тебя какое-то говно, да, а он не просто понимает, ты должен ему об этом сказать. Твоя обязанность сказать замполиту, как и каждого бойца подразделения, о своих проблемах. А у замполита обязанность узнать и знать, чем дышит каждый боец. И не просто, чем дышит в этом окопе, а что у него дома происходит, какое у него эмоциональное состояние и так далее. Вот, вот эти важные моменты. Поэтому, конечно, нам тоже, какими мы опытными не были, тоже нужны люди, которые смогут быть рядом всегда и давать советы. Поэтому самое тяжелое в этой всей ситуации, самое сложное, это быть замполитом. Ну, если ты замполит, ну, в идеальном понимании этой должности. И, а вообще еще надо добавить, что вот вся вот эта сложность получилась, значит, что у нас оказывается, что люди стоят на разных должностях, и их там начинают потом применять, как у них по должности. Просто был период времени в начале СВО, когда многие должности были пустые, да, когда контрактники могли спокойно расторгать контракты и уходить на гражданку, да, оказалось, что есть некомплект, да, и брали людей на любые должности с любыми, собственно говоря, навыками, да, и было много очень людей шло, я знаю, которые шли там, вот просто беспилотчики шли, да, просто, допустим, шел человек, который вообще не может летать на беспилотнике, ну, на коптере, да, но он занимался только прошивкой беспилотников, потому что на начало СВО, я не знаю, как сейчас это обстоит, но раньше была такая проблема, что мавики некому было перешивать, и их возили там в Донецк, там девочка сидела, Женя прошивала их, то есть ее же взяли на службу, и ее взяли на какую-то должность, предположим, да, и вот, допустим, в армии, где-то в какой-то бригаде, на какой-то должности сидит вот такая девочка, или сидит просто какой-нибудь парень-айтишник, да, молодой, он там сидит на должности снайпер или пулеметчик, да, и вот он прошивает мавики, и ему со всей бригады или со всего полка везут мавики, чтобы прошить. А потом вдруг кто-то говорит, а где у нас вот этот человек? А у меня пол батальона раненых, мне людей не хватает, у меня все по госпиталям, а как я должен штурмовать, да? Давайте его сюда, да? Ну и там парень сидит там вот с такими перепуганными глазами, который 3 года для, там, для одной бригады или вообще для 2 бригад сидел, перешивал эти мавики, и ему вдруг дают пулемет, там, который он поднять не может, и говорят, а давай, короче, все, садись на БМП и езжай. Это вот история, как вот реальная история была, значит, во Вьетнаме происходила. Не в нашей армии, во вьетнамской армии, Вьетконг. Когда человек отучился на, значит, на БПЛА, не на квадрокоптере, да, как вот недавно одни волонтеры известные говорили, что на дронах могут все летать, даже дети 10-летние. Чего вы своих детей тогда не отправите на фронт, чтобы они летали? Человек отучился летать на дроне, на крыльях. Образование профильное, да, его, значит, в один из батальонов Вьетконга переводят. И вот так, да, так, что офицер, да, все, старшим на штурм, все. И офицер там в борьбе, значит, с морскими пехотинцами американскими погиб. А потом приходит оборудование в эту вьетконговскую часть. Крылья приходят. И там, так, а где у нас этот умник был? Где он, умник? А умника нет уже. Все. И эти крылья, да, там, бригадного уровня, которые должны там на 100 километров летать и видеть, что у противника в тылу, охотятся там за сложными системами, за артиллерийскими системами, да, за 3 семерки, там, за цезарями, что, которые мешают нам наступать. Да. Мы наступаем, и по нам херачит артиллерия. Потом оказывается, что мы не можем поразить, не можем взять опорник, потому что артиллерия противника по нам стреляет. А мы не можем ее найти, потому что у нас нет БПЛА. А БПЛА у нас нет, потому что у нас нет БПЛАшников. Да? И такой замкнутый круг, короче. Вот. Сидят там такие, ну, ну, гуманоиды, короче, вот с такими головами. И они, короче, не могут понять это. В чем же, ну, в чем не получается-то. Да? И вот, собственно говоря, вот эту мешанину эту, которую, собственно говоря, сами создали, когда набрали людей там, техников всяких, вон там, конструкторов, там, просто там, каких-то БПЛАшников, там, я не знаю, там, поваром человек пришел кашу варить, но он приходил, его взяли, чтобы он варил кашу, предположим. Ну вот просто там, у нас нету кашевара, приходи, короче, мы воюем, нам жрать некому готовить. Да, человек пришел, короче, готовить жрать, а ему говорят, все, все, короче, жрать не надо, потому что людей нету, жратва не нужна, все, бери пулемет, пошли в атаку, понимаешь? Ну, то есть, как, ну, вы же сами создали эту ситуацию, то есть вы же сами... Командиры подразделений, вы сами брали себе людей, конкретных людей. Они не просто так, ну, появлялись, как грибы, и там, и, ну, они шли как специалисты, они шли БПЛАшниками, они шли еще кем-то и так далее. А теперь получается, что так как люди все в госпиталях, вы теперь давайте всех в атаку, короче, да? Да, у нас тоже, кстати, эту тему уже когда-то поднимал и публиковал у себя, вот, это вот касательно, допустим, ребят, которые занимаются хакингом, да, то есть хакеры. То есть нужно понимать, что люди – это не просто с образованием айтишника, это с определенным складом ума. То есть ты такого человека не вырастешь, не научишь. То есть это вот, допустим, вот ты можешь воспитать 100 айтишников, и на 100 айтишников, а это очень долго, и тяжело, и дорого, да, таких людей обучать. Из них один может быть с вот этими наклонностями. Но опять же, хакер не те, которые там какие-то DOS-атаки, которые, потому что много тоже айтишников называют себя хакерами, только потому что они там могут, я не знаю, там какую-то DOS-атаку или какую-то херню организовать. А именно реально в классическом понимании, да. И тут вот когда-то много лет назад взяли, там, причем попросили сами, давай с нами служить на службу, там в штабе, все, там нужны твои навыки, разведка, все дела, короче, блин. Вот, а потом просто в определенный момент их берут под свое крыло определенные службы, вот, и на устной договоренности они уходят к этим службам, короче, в распоряжение, да, то есть никаких этих самых. Да. Но и стабильно там каждых полгода, особенно когда там началось СВО, кто-то просыпался такой, так, у нас тут в списке какие-то Вася, вот Иванов, Петров, Сидоров, короче, там. А где они вообще? Они тут числятся, один там на офицерской должности, там еще что-то, где они вообще есть? Вот. А никто не знает, никто их не видел в части. Все, срочно дезертирами и так далее. И каждых полгода эти специальные службы звонили, командировали, все нормально, они там специальные задачи выполняют, все нормально и так далее. Все, и это решение отменялось. А в определенный момент не отменилось это решение, как бы, да, и в назидание другим, вот командир решил, как бы, что типа, что-то вы там где-то откомандированы, непонятно чем занимаетесь, вы у меня числитесь, а я вас не знаю, а вот теперь давайте, если такие умные, и тут шарились два года, пойдете теперь в Шторм-Зет, будете штурмовать, как бы, да. И вот эти люди идут, короче, в Шторм-Зет. Один из них погибает в августе. Другой, понимая, чем это все закончится, становится на лыжи, как бы, да. И по закону, по документам, смотришь, да, один там какой-то там офицер там на какой-то должности почему-то стал на лыжи. По документам все четко, как бы, да. Другой погиб, потому что он и числился пулеметчиком. Ну, какие претензии, как бы, да. Третий вот до сих пор, слава богу, он как бы жив еще, штурмует, но, слава богу, жив. И, надеюсь, не погибнет. Но, тем не менее, он работает. То есть, в данном случае люди с такими навыками и таким образованием, они могли бы больше пользы приносить в другом месте, они ранее приносили. Благодаря их материалами выжили тысячи наших бойцов, и я сейчас не утрирую, я отвечаю за слова. Благодаря той информации, которую они добывали, выжили тысячи наших бойцов, тысячи наших врагов сдохло. Но теперь их просто вот таким образом, как бы, да. Поэтому что в головах у командиров, который просто, чтобы показать, я командир, я так решил, пойдешь там штурмовать, типа, вот, вместо того, чтобы думать, что для Родины эти люди важнее, чем ты, долбоеб, как бы, вот, но, к сожалению, реальность такая, я очень надеюсь, что эти истории, они закончатся положительно, вот, и больше таких ошибок не будет, и командиры будут более ответственны, и командиры будут понимать, что это не их хозяйство и не их компьютерная игра, что их обязательство использовать эти инструменты личный состав максимально эффективно, и за это с него спросят, если он будет неэффективно использовать, и за выполнение задач с него спросят. Как бы. Вот, поэтому... И самое главное, что надо сказать, эти люди, они как бы обесценят вообще, они обесценивают подразделение, они обесценивают слово вообще штурмовик. Штурмовик — это профессионал, да, да, который выживал, выполнял боевые задачи и потом свой опыт передавал другим, а не штурмовик, которого назначили, он с перепуганными глазами пошел и просто умер. Просто когда человек придет с войны, и он будет говорить, я был в штурмовом подразделении, на него будут смотреть и думать, что он просто случайно выживший, он не профессионал. Он просто случайно выжил в этих всех передрягах. И когда ты будешь говорить, я командир штурмового батальона, на тебя будут думать, что ты не командовал профессионалами и не был командиром профессионалов, а ты просто, у тебя люди менялись просто и все. Один состав, другой состав, третий состав, и ну все. Так любой может быть. Таким командиром может быть любой. Просто давайте мне людей, я буду им пальцем показывать, куда бежать. Все. Поэтому вы сами своими действиями обесцениваете слово штурмовик. Штурмовик — это профессионал, который умеет в эту игру играть. Да? Он был в этих накатах, он несет потери. Да, у них есть там. У меня есть друзья, которые там постоянно на штурмах. Да? Да, у них много ранений, но они, большинство из них живые, потому что они умеют штурмовать, они знают, что нужно, они знают, как подходить к этому вопросу. И их ранило, там тяжелое ранение получил, он не убежал, никуда не спрятался, он отличился и вернулся дальше воевать, потому что он умеет воевать. А если такой боец достанется какому-то просто дегенерату, то он и такого профессионала сможет уложить. Да, да, так точно. Сегодня у нас была невеселая передача, поэтому, но как есть, вы вот жаловались на Первый канал, вот вам, посмотрите. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.